Глава 1. Пробуждение. Фан Юань пришел в сознание. Мысли его были в хаосе, а память пестрела пробелами. Но жизненный опыт подсказал правильное решение. Вместо того, чтобы открыть глаза, он замедлил дыхание и сердцебиение, притворяясь, что все еще без сознания. Проанализировав сигналы от тела, он понял, что лежит на мягкой кушетке и на нем нет пут или цепей. Немного расслабившись, он начал восстанавливать цепочку событий в своей памяти. Когда-то он жил на земле в стране Китай. Прожив обычную жизнь, он умер, но душа его возродилась в мире Гу. Рано став сиротой, он познал все тяготы нового мира. Используя взрослое сознание и знания из первой жизни, он получил славу гения в клане. Казалось бы, жизнь стала налаживаться, но в 15 лет при пробуждении таланта к культивированию, его талант оказался посредственным. Клан отвернулся от него, а дядя и тетя даже подговорили его собственного брата оклеветать его. Изгнанный из клана, он был вынужден выживать в этом суровом мире. Благодаря удачной встрече он нашел Гу продление жизни на 500 лет. Но его проблема была в том, что он жил в соответствии с моралью земли. Да, там тоже были хорошие и плохие люди, были преступники и убийцы. Но на земле не было понятия личной силы. Даже самые жестокие бандиты были вынуждены объединяться в организации, а правители прикидываться благородными перед своим народом. Но в мире Гу все было не так. Убить слугу за разлитый чай или принести целую деревню в жертву, чтобы продлить свою жизнь на год. Обычное дело, все продолжают верно служить своему господину. Ведь неважно, сколько людей восстанет, 100 или 100 тысяч, сильный культиватор сметет их одним ударом. Каждый день впитывая новую мораль, Фан Юань преисполнился ей даже глубже, чем коренные жители этого мира. С каждым днем его сердце ожесточалось как к другим, так и к себе. За свою долгую жизнь он прошел путь от забитого слуги до одного из лидеров демонического пути. Он основал секту Кровавого Крыла, по его приказу были убиты миллионы. В конечном итоге он был побежден Альянсом Праведных Сил. Но он не умер, а активировал цикаду весны и осени, его главное сокровище, на изготовление которого он тратил все награбленные ресурсы. Тело его было уничтожено, но душа устремилась против течения реки времени. Презрев само время, он вернулся в свои молодые годы и заново начал свое путешествие к бессмертию. Перерождаясь раз за разом, он достиг вершины этого мира и стал преподобным. Но после уничтожения судьбы Гу, другие преподобные воскресли, и весь мир погрузился в новый виток интриг и сражений. В конечном итоге он проиграл. Но, не имея шанса на победу, Фан Юань не сдался. Он использовал дыру в самом мироздании, которую оставил после себя преподобный демон воровского неба, пытавшийся вернуться в свой родной мир. Повторное использование этой дыры могло уничтожить весь тот мир, но какое дело было Фан Юаню? Его тело было разрушено в межмировой пустоте, но душа, наполненная решимостью, продолжала сопротивляться. Разум его был уже в глубоком забытье, но тут он почувствовал что-то очень знакомое. Отпечаток Да времени, точно такой же, как был у его цикады. Собрав всю свою волю, душа Фан Юаня бросилась к этому отпечатку, используя его как ориентир. И вскоре он снова очутился в материальном мире. Он оказался в просторном классе. Какой-то мальчишка с отпечатком Да времени спорил с молодой женщиной. Помимо них в классе находились и другие дети. Душа окинула их духовным зрением и обнаружила у троих из них наиболее сильные духовные источники. Это были две девочки и мальчик. Не то чтобы Фан Юаня волновал его будущий пол, но, быстро взвесив будущие возможности, он все же выбрал мальчика. Душа влетела в новое тело. Для древнего монстра вроде Фан Юаня подавить волю 13-летнего сопляка было пустяком. И всего спустя 4 секунды борьбы единственным владельцем тела был Фан Юань. Вспомнив о том, кто он, Фан Юань снова обратился к своему телу, но никакого давления, ни физического, ни духовного, не было. Похоже, никто не обнаружил моего вторжения, пацан потерял сознание, и его отнесли к доктору. Фан Юань наконец открыл глаза и сел на кушетку. Мужчина среднего возраста тут же оказался рядом, склонился и хотел что-то сказать. Однако Фан Юань сделал властный жест и остановил его. Он не знал, кто это, но привычка укоренилась глубоко. Если кто-то проявляет покорность, то он ожидает властного поведения. Как и ожидалось, мужчина остановился. Фан Юань осмотрелся. Просторное помещение в знакомом ему стиле. Курильница с благовониями и богатая отделка. Что это кабинет врача, можно было понять только по большому листу со схемой акупунктурных точек, висящему на стене. Но вот духовная энергия в этом месте отличалась, это точно был не Миргу. Он погрузился в себя и стал усваивать память из поглощенной души мальчика. Место, где он оказался, называлось Светозар. Город находился в долине, образованной горной грядой святых предков. Считалось, что весь мир за грядой принадлежит демоническим зверям, а человечество было уничтожено в темную эпоху, около 1000 лет назад. В долине проживает несколько миллионов человек, но точно их, конечно, никто не считал. Около миллиона в самом городе, за высокими стенами. Но каждые несколько лет большое количество зверей спускается в долину. Люди прячутся в городе, волну зверей уничтожают, и все возвращаются на круги своя, не считая тех, кто погиб, не успев спрятаться или сражаясь с демоническими зверями. Это было знакомо Фан Юаню, точно так же происходило на горе Цинмао, пока очередной прилив практически не уничтожил всех ее жителей. Но тут Фан Юаня словно ударило током, он понял, что в этом мире нет Гу. Культиваторы могут делать практически все то же самое, но они не нуждаются в духах-посредниках. Благодаря специальным техникам, то есть особым образом сформированной духовной силе, они могут совершить практически что угодно. Так просто. Нет проблем с поимкой Гу, его кормлением и усовершенствованием. Достаточно просто хорошо контролировать свою духовную силу. Это была лучшая новость, которую он только мог вспомнить, но далеко не единственная. Быстро успокоившись, он продолжил думать. Местные называли культиваторов воинами, если человек культивировал только силу, и заклинателями демонов, если он также развивал духовный сосуд и сливался с духом демона. Это было похоже на проявление фантома зверя в своем собственном теле. Было известно о 5 рангах заклинателей – бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. Каждый ранг делился на 5 ступеней, называемых звездами, от 1 до 5. Их сила примерно соответствовала рангам Миргу. Первый ранг – бронза, второй – серебро и так далее. Точнее сказать было нельзя. Пацан, чью душу сожрал Фан Юань, знал слишком мало, но это только если не учитывать его возраст. Вообще же он был неплохо образован и отлично развит для своего возраста. Что касается количества культиваторов, то их было огромное количество. В клане Древней Луны был всего 1/4 ранга, здесь же стальных заклинателей десятки, если не больше. Но учитывая численность населения, то процент примерно тот же. Не нуждаясь в специальной церемонии пробуждения, каждый мог стать культиватором, но из-за нехватки ресурсов простолюдины обычно не могли подняться высоко, так что вся власть оставалась у кланов, которые здесь часто называли семьями. Город являлся своего рода союзом кланов. Кланы, имеющие хотя бы 1 золотого заклинателя, назывались благородными. Те, кто имел стального, знатными. 3 стальных или 1 легендарного, основными или главными. 3 основные семьи обладали более чем 90% всех ресурсов, и Фан Юань теперь принадлежал к одной из них. Ситуация снова напомнила ему гору Цинмао, но только теперь он не в самом низу иерархии, а на ее вершине. Он не просто принадлежал к одной из основных семей, священной семье, но и являлся сыном ее главы, пусть и не единственным. На самом деле он даже точно не знал, сколько у его отца детей. Дело было в том, что у его отца было множество наложниц, которые сами по себе его интересовали мало. Их единственной задачей было родить достойного наследника. Дети без таланта становились слугами. Те, чей талант был плох, переводились в побочные ветви семьи или вступали в выгодный брак. Наконец, те, чей талант был хорош, получали титул молодого мастера клана и значительную автономию в своих действиях. Они должны были сами распоряжаться выданным им имуществом. Если достигали успеха в бизнесе или культивации, сохраняли титул и получали больше ресурсов. Подобное отношение даже к собственным детям создало несколько демоническую репутацию священной семье. Но на самом деле подобный подход позволил им всего за несколько поколений подняться на уровень основной семьи и даже обойти по влиянию божественную семью, уступая лишь семье в юге. Хотя эти 2 семьи стояли у истоков города и занимали свое положение уже 1000 лет, но семья в юге все еще была впереди. У нее были 2 неоспоримых преимущества. Емо, единственный заклинатель демонов легендарного ранга, носящий титул защитника города. И Ецзун, сын Емо и нынешний лорд города. Формально лорд города был высшей властью, однако на практике любая семья могла отказаться выполнять его приказы. А так как город находился под постоянной осадой демонических зверей, то в случае серьезного внутреннего конфликта погибнут все. Поэтому должность лорда хоть и давала кое-какую власть, также и ограничивала его. Кроме того, управление городом отнимало слишком много времени и мешало собственной культивации. Самым же слабым местом семьи в юге было то, что у Ецзуна была только одна дочь и приемный сын. Его жена умерла, и он не планировал брать новую, так что новых наследников не ожидалось. Хоть оба наследника обладали превосходным талантом к культивации, их статус оставался спорным. Не было прямого запрета женщине быть главой города, но за 1000 лет этого не случалось ни разу. Что касается приемного сына, то Емо также родился простолюдином, а фамилию Е получил, взяв в жены одну из женщин клана. Но он был общепризнанным гением. Ехана же не все поддерживают даже внутри семьи Вьюги, и если он не достигнет легендарного ранга, то пост главы ему не получить. Другое дело священная семья, здесь наследников было хоть отбавляй. Тело, которое занял Фан Юань, носило имя Шэнь Юэ. Он имел прекрасный талант к культивации, который перешел вместе с телом. Вообще местные делили талант на 7 цветов, в которые был окрашен изначально духовный сосуд. Цвета соответствовали радуге, от красного к фиолетовому. Но фиолетовый существовал только в теории, даже легенд о нем не было. Синий встречался не в каждом поколении, среди нынешнего молодого поколения не было слухов о его владельцах. А вот голубой уже встречался, в частности им обладала Ецзюнь, дочь городского лорда. У Шэнь Юэ был зеленый сосуд души, такой же, как и еще у одной их одноклассницы, Сянин. Именно этих двух девочек отметил Фан Юань, когда находился в духовной форме. Его совершенно не волновал пол его будущего тела, но хотя женщины имеют возможность манипулировать мужчинами с помощью своей красоты, часто их роль в обществе ограничена. Поэтому, не зная точных правил и норм этого мира, он выбрал более привычного ему мужчину. Шэнь Юэ имел зеленый сосуд души и поток духовной силы 78 единиц. Каждая звезда бронзового ранга – это 100 единиц, серебряного – 1000, золотого – 10 тысяч и так далее. Звезды были достаточно номинальным уровнем в культивации. Однако и они давали некоторые преимущества, например, обладатель даже одной бронзовой звезды мог называться заклинателем демонов и имел определенные права в городе. Что касается Шэнь Юэ, его титул молодого мастера священной семьи уже имел все эти преимущества. Не захвати его тело Фан Юань, мальчишка имел все шансы стать следующим городским лордом. Его талант и происхождение были хороши, но был и еще один козырь, Ецзюнь. Возьми он ее в жены, и это бы укрепило его положение как следующего лорда. Хотя до сих пор не было объявлено даже о помолвке, слухи ходили давно. Дело в том, что они идеальная пара, ровесники, знакомые с детства, они обладали равным статусом и талантом. Но нынешний лорд уклонялся от этого брака, боясь, что это будет выглядеть как передача власти от семьи в юге священной семье. Он даже рассматривал брак дочери с собственным приемным сыном, ведь они не были родственниками по крови. Но этот вариант также не находил одобрения в семье. Но был и еще один важный момент. Потеряв жену, лорд так привязался к дочери, что чрезмерно избаловал ее. Он даже прислушивался к ее мнению по поводу ее будущего мужа. И это в мире, где за оскорбление муж имеет право отрезать жене язык, а родители могут выставить свою дочь на аукцион. Это уже некоторое время не практиковалось, но когда Шэнь Юэ слушал лекции о законах Светозара, то запомнил несколько любопытных, на его взгляд, случаев. Поэтому семья Шэнь Юэ решила действовать тоньше. План был добиться того, чтобы Ецзюнь сама влюбилась и уговорила отца заключить брак. Для этого мальчик был отправлен в тот же класс, что и она. Кроме того, на должность учителя протолкнули его тетю Шэньсю, которая должна была помочь ему в завоевании девушки. Вообще, класс с начальной военной подготовки – это отстойник для тех, у кого есть духовный сосуд, но нет реальных перспектив в культивации. Попадание сюда наследников двух основных семей не было случайностью. Пацан об этом не задумывался, но Фан Юань не мог подобное упустить. Дело в том, что в этом классе по неизвестной причине оказалась Сянин, дочь главы семьи Крылатого Дракона и подруга детства Ецзюнь. Они поссорились некоторое время назад, и дочка лорда, вероятно, желая помириться, отправилась в тот же класс с академией, а за ней и Шэнь Юэ. Так в классе для отбросов оказались 3 высокородных гения. Конечно, остальные считались отбросами только по меркам основных семей. Даже бронзовый воин 3 звезд мог считаться зажиточным горожанином, Так что даже самый бесталанный ученик Академии был предметом зависти обычных смертных. Учитывая все это, а также жизненный опыт Фан Юаня, он мог бы захватить этот ничтожный город за 10-15 лет, после чего направить все его ресурсы на собственное усиление. Но был один человек, который был одновременно опасным врагом и сундуком с сокровищами. Пришлось перетрясти всю память бывшего владельца тела, но он смог вспомнить имя Нили. Он был из семьи Небесной Метки, одной из самых слабых и бедных благородных семей. Но больше Шэнь Юэ не знал ничего о нем. Но Фан Юань знал, Нили прожил гораздо больше, чем 13 лет, а потом активировал сокровище, которое вернуло его в детские годы. Именно это, так знакомое ему, изменение в реке времени привлекло его душу в этот мир. Теперь, когда Фан Юань восстановил свою память, настало время действовать. Он перевел взгляд на слугу, который все еще смиренно ждал, и кивком позволил ему говорить. «Молодой господин, как вы себя чувствуете? Доктор Цушен из Академии осмотрел вас. Он сказал, по вам была проведена духовная атака, и ваш сосуд души был поврежден. Но ничего серьезного, вы должны восстановиться за несколько дней. Я в норме. Расскажи, что произошло», — холодно приказал Фан Юань. «Вы были на уроке у госпожи Шэнь Сю, но вдруг закашлялись кровью и потеряли сознание. Вас принесли сюда и осмотрел доктор. Он сказал, что вы были атакованы, но атака не удалась, а с вами все будет в порядке. Но всю академию подняли по тревоге, ищут нападавшего. Сюда прибыл старейшина Шэнь Минг, он с проректором Ешингом сейчас допрашивают тех, кто был в классе, пытаясь понять, что случилось», низко кланяясь, рассказывал слуга. Фан Юань встал и приказал слуге поправить его одежду, было необходимо отправиться в класс и лично во всем разобраться. Но прежде нужно было проанализировать последние минуты жизни Шэнь Юэ, понять, когда душа Нили вернулась, вспомнить, что он говорил и делал, важна каждая деталь. По своему могуществу заклинатели демонов значительно превосходят воинов. Внезапно лицо Шэнь Сю вытянулось вперед и заострилось, ногти превратились в острые когти, и она усмехнулась, сверкнув рядом острых клыков. Трансформацию завершило появление хвоста из алых языков пламени. Курсанты слушали ее, открыв рот, и лишь один ученик не обращал ни малейшего внимания на красующуюся перед классом Шэнь Сю. Сидя на предпоследнем ряду, Нили словно пребывал во сне. Внезапно очнувшись, Нили открыл глаза и ошеломленно огляделся. Он сильно ущипнул себя и ойкнул от боли, глядя, как его друг смеется непонятно над чем, при этом страстно уставившись в спину сидящей впереди Ецзыюнь. Лупя не выдержал. «Ты, часом, не двинулся, а? Чего ржешь? Я счастлив, и только, братан, так здорово увидеть тебя». Лупя шарахнулся от него, бормоча: «Эй, кого это ты братом назвал? А ну, убрал быстро лапы, гомик. Хоть ты и из благородных, да только об этой девчонке лучше и не мечтать. Говорят, что в общежитии ее устраивал лично директор академии. Про нее никому ничего не известно». Нили усмехнулся. Конечно, он-то уж знал о Ецзыюнь куда больше Лупя. «Она моя женщина», — уверенно заявил Нили. Ецзыюнь, словно почувствовав жар его взгляда, обернулась и посмотрела на Нили, слегка приподняв бровь. «Итак, на ближайшие 2 года все вы, мои ученики. Я знаю, директор говорил на линейке, что в академии считают всех в равной степени достойными успеха, но я должна донести до вас жестокую правду этого мира. Никакого равенства не существует». Сказанные резким голосом слова Шэнь Сю, будто кинжал, пронзили сердца курсантов. «Простолюдин всегда останется простолюдином, статус благородного для него недостижим. Забудьте глупые фантазии. Даже среди благородных и знатных кланов существует строгая иерархия, и подняться на ступень выше абсолютно невозможно. Учитель Шэнь Сю, позвольте спросить, и что тебе непонятно?» Холодно бросила наглецу Шэнь Сю. «Учитель, вы утверждаете, что Светозар – единственный город, уцелевший с темных времен, и, кроме нас, никто не выжил. Как вы можете доказать это? Возможно, вы, учитель, преодолели горы святых предков и побывали в бескрайней пустыне, в ядовитой чаще, или в болоте кровавой луны, в заливе духа, видели гору небесного блеска и заснеженные равнины севера?» Она пренебрежительно фыркнула. «Разумеется, я там не бывала. С самого рождения я живу в Светозаре». Нили улыбнулся и заметил: «Раз вы нигде, кроме нашего города, не бывали, как можете утверждать, что мы, его жители, единственные выжившие во всем мире?» Наблюдая, как подростки шушукаются меж собой, Шэнь Сю страшно разозлилась и язвительно спросила: «А ты, разумеется, можешь доказать, что выжили не только жители Светозара?» «Доказать?» — усмехнулся Нили. «Позвольте, учитель Шэнь Сю, поведать одну историю. Одна лягушка с самого рождения жила на дне колодца. Оттуда она видела маленький кусочек неба и утверждала, что небо и есть такое маленькое, с ладошку. Но так ли это на самом деле? Мы можем лишь сделать вывод, что лягушка весьма ограничена в своих суждениях. А можно вам задать еще один вопрос, учитель Шэнь Сю?» — продолжал Нили. Шэнь Сю едва не лопнула от ярости, но сдержалась, прошипев сквозь зубы: «Ну, что еще у тебя? Вы сказали, что простолюдин всегда останется простолюдином, и в благородный ему путь заказан, но разве не из простонародья вышел легендарный заклинатель демонов Емо?» Нили вытаращил глаза, являя собой образец младенческой невинности. «Неужели вам это неизвестно? Ну, за те сотни лет, что существует Светозар, лишь господину Емо благодаря уникальному дарованию удалось достигнуть столь высокого положения». После некоторой заминки Шэнь Сю попыталась выскользнуть из расставленной ловушки. «Но вы же говорили, что это в принципе невозможно. Почему вы противоречите сами себе?» Нили с холодной безжалостностью захлопнул дверцу мышеловки. «Господин Емо – великолепный пример, доказывающий, что неважно, знатен ты или нет, твои возможности не имеют границ, любые препятствия преодолимы, пока ты готов совершенствоваться». В глазах Ду Цзэ светилась признательность. Шэнь Сю быстро пробежала глазами свиток с данными курсантов и с издевательским смешком промолвила: «Что там у нас? Ах, да, красный сосуд души, поток духовной силы, 5, сила, 21. С таким талантом все, чего ты за всю свою жизнь сможешь добиться, это воин бронзового ранга. Стать заклинателем демонов для тебя – несбыточная мечта. Ты ничтожнее кое-кого из простолюдинов. Недаром ты так распинался, хотел прикрыть собственную никчемность». «Только и всего», — Нили презрительно усмехнулся. «И вам не стыдно называть себя учителем? Я уверен, что в этом классе среди простолюдинов намного больше, чем вы можете себе представить, ребят, способных на невероятные достижения. Вместо того, чтобы терпеливо развивать их талант, вы растоптали их уверенность в собственных силах. Вы недостойны называться учителем. Да способности у меня так себе, ну и что с того? Однажды я стану легендарным заклинателем демонов, как господин Емо, и женюсь на прекраснейшей девушке Светозара. Хотите заключить со мной пари, учитель Шэнь Сю? Пари, и каковы же будут ставки?» Глумливо ухмыльнулась Шэнь Сю. «А такое, что к ближайшим зачетам, через 2 месяца я достигну бронзового уровня. Если у меня не получится, я брошу академию. Но если у меня получится, тогда в отставку уйдете вы. Как вам условие?» «Невозможно представить, чтобы какой-то выскочка смог добиться успеха», — злобно прошипела Шэнь Сю. «Кем бы ты ни воображал себя в будущем, пока что ты мой ученик. В течение ближайших 2 месяцев тебе не придется просиживать штаны на занятиях. Изволь-ка встать у задней стены класса, иначе твои родители получат уведомление об исключении сыночка из военной академии Священной Орхидеи». Не проронив ни слова, стиснув зубы, Ду Цзэ встал со скамьи и двинулся в дальний конец класса. Раз Нили был наказан за то, что говорил от имени простолюдинов, то его место рядом с ним. Немного подумав, Лупиа присоединился к стоящему у стены приятелям. Фан Юань недоумевал: либо последние воспоминания этого тела повреждены, либо то, что он помнил, было каким-то безумием. Перерожденный культиватор пришел в себя на уроке, но вместо того, чтобы затаиться и начать восстанавливать свою силу, он вступил в спор с учителем, открыто оскорбляя ее. Фан Юань перебрал в голове известные ему законы Светозара, и выходило, что она могла обезглавить мальчишку прямо на занятии за оскорбление чести и достоинства священной семьи. Проректор академии из семьи Вьюги, он мог бы воспользоваться случаем для давления на нашу семью. Но при серьезном разбирательстве Шэнь Сю бы гарантированно оправдали, максимум ее могли бы заставить оплатить восстановление залитых кровью свитков и другие подобные мелочи. Фан Юань отметил, что нужно срочно выучить устав академии и свод законов города, чтобы точно представлять последствия своих будущих действий. К счастью, его новая тетушка оказалась трусливой, малодушной девчонкой, ей на самом деле было лишь 20 лет. Поэтому вместо казни она заключила нелепое пари и дала смехотворное наказание. Но Шэнь Сю была лишь камнем на обочине дороги жизни Фан Юаня. 3 звезды серебряного ранга – это отличный результат для простолюдина, но для члена главной ветви священной семьи – это посредственность. Так что объяснить ее глупость Фан Юань мог, но почему так действовал Нили? Можно подумать, что он безумен, но Фан Юань знал, что существуют и другие варианты. В самом худшем случае Нили – это второй почтенный демон Красного Лотоса, который чувствовал себя словно карп в реке времени. Он возвращался в прошлое бесчисленное количество раз, проживал каждый момент своей жизни тысячи раз и знал абсолютно все, что могло произойти. Например, сейчас в городской тюрьме умирает старик, мечтающий передать хоть кому-то легендарное наследство. И самый простой способ туда попасть – это оскорбить священную семью прямо на уроке. Может ли такое быть? Конечно, мир велик, а судьбы людей неисповедимы. Но если он проживает этот момент множество раз, то зачем разыгрывал удивление, когда только вернулся? Этого все равно никто не заметил. Кроме того, душа Фан Юаня существует только в этой временной линии, значит, в других тела Шэнь Юэ никто не захватывал, и он вел себя по-другому. Смена поведения должна была вызвать огромное подозрение у Нили, но его не было, значит, это его первое возвращение. Другой вариант: Нили – идиот, который случайно нашел сокровище и вернулся в прошлое. Это возможно, но он слишком уверенно говорил о том, что станет легендарным заклинателем. Значит, знания о культивации у него есть, но при этом он не знает правил и норм общества, в котором живет, не знает законов города и не понимает человеческих взаимоотношений. Такое возможно, если он вел простую жизнь в городе, не добившись ничего, а потом долгое время уединенно культивировал, получил силу, но забыл, как общаться с людьми. Также возможно, что само сокровище времени ему помогло. Например, в прошлом мире существовал третий дозор Гу, который ускорял время для человеческого тела в 3 раза. Это значит, что культивация была в 3 раза быстрее, как и восстановление первобытной сущности. Конечно, тело тоже старело в 3 раза быстрее, но тем, кому нужно было стать сильнее как можно быстрее, этот Гу подходил. Возможно, сокровище Нили делает что-то подобное, например, во время изучения книг время растягивается. Значит, у Нили есть знания о культивации, но нет социальных навыков. Каковы его планы и цели? Он был рад видеть других детей в классе, но они его не знали, значит, они познакомятся в будущем и станут союзниками. Когда спорил с Шэнь Сю, с особой неприязнью произносил фамилию, следовательно, в будущем он враждовал со всей священной семьей. Он действительно глуп, раз считает, что с его новыми действиями будущее не изменится. Есть вероятность, что ход событий поменяется и его союзники в этот раз его предадут. Этим Нили напомнил Фан Юаню его брата Фан Джина. Глупый младший брат тоже был упертым, как баран, и, найдя себе врага один раз, продолжал его ненавидеть несмотря на то, что обстоятельства изменились. Так что установить дружбу с Нили и выведать его секреты не получится, они уже враги. Фан Юань имеет сотни лет боевого опыта, даже если опыт оппонента аналогичен, Фан Юань победит. 78 единиц духовной силы против 5, это преимущество в 15 раз. А еще Шэнь Юэ принимал укрепляющие эликсиры и тренировался. Даже без навыков Фан Юаня он был способен голыми руками убить взрослого мужчину. Вообще, ход силы культиваторов двух миров и похожи, есть и различия. Все местные как будто идут по пути силы. В мире Гу у людей было множество способностей, но физически их тела с уровнем культивации становились лишь незначительно сильнее. Только культиваторы силы могли крушить камни голыми руками. Здесь же даже 13-летняя девочка с одной бронзовой звездой сильнее взрослого мужчины. Примерно к золотому рангу прочность становится таковой, что убить его обычными средствами просто невозможно. То есть можно буквально положить человека на наковальню и бить кузнечным молотом, он даже не проснется. Кроме собственных сил у Фан Юаня сейчас есть в подчинении 12 слуг бронзового ранга и 2 охранников серебряного. Они сопровождают своего молодого господина вне академии. А еще существует дежурный отряд из 4 золотых заклинателей. Шэнь Юэ тоже мог отдавать им приказы в чрезвычайном случае, но должен был подробно отчитаться главе о их использовании. Убить Нили было элементарно, но какой смысл? Фан Юань стремился к абсолютной силе и истинному бессмертию, и этот город не мог ему их дать, а перерожденный культиватор мог раскрыть многие тайны и указать путь. Значит, Нили нужно захватить в плен, но тогда отец узнает и получит все знания о себе. Он, конечно, отблагодарит Шэнь Юэ, назначит его главным наследником и осыплет его сокровищами. Но это не приблизит Фан Юаня к цели. Кроме того, Нили сможет лгать на допросе. Проверить его сведения о будущем невозможно, особенно если он смешает ложь с правдой. Конечно, если бы Фан Юань смог активировать технику поиска души, он бы получил достоверную информацию. Но даже в прошлом мире нужен был шестой ранг для активации, здесь же вообще непонятно, есть ли подобная техника. Но все это не важно, решить все эти проблемы возможно. Самое важное, что от Нили все еще чувствуется след до времени. Несколько раз Фан Юаня загоняли в угол, и он возвращался в прошлое. Неизвестно, может ли Нили сделать то же самое, но рисковать было нельзя. Хуже того, если он вернется в момент до вселения Фан Юаня в это тело, то его душа окончательно погибнет, так как он может существовать только в этой временной линии. Постепенно в голове Фан Юаня складывался план. Во-первых, тайно вытащить из Нили знания для собственного усиления. Во-вторых, подавлять его всеми способами, мешать культивировать, рассорить с союзниками, ослабить насколько это возможно. Но главное не переходить черту, чтобы Нили не почувствовал, что все пропало, и не сбросил временную линию. Придется даже защищать Нили, чтобы его не убил кто-нибудь другой. Нужно раздуть конфликт между ними на максимум. Пусть все видят, что это личное дело наследника священной семьи, и не рискуют вмешиваться. Слуга закончил приводить молодого господина в порядок, и Фан Юань отправился в класс, где проходило их занятие. «Ну что же, новый мир, какие тайны ты скрываешь, какие чудеса хочешь мне показать? Я готов идти по горам, словно по траве, и путь появляется там, куда ступаю я». При этих мыслях на безэмоциональном лице Фан Юаня заиграла лукавая улыбка. Глава 2. Знакомство. Дверь класса была открыта, а все ученики были на своих местах. Даже Нили и еще два подростка стояли у стены. Ду Цзэ, прилежный простолюдин Лупя, какой-то раздолбай из мелких благородных. К ним, кажется, хотели присоединиться еще несколько мальчишек, но Шэнь Юэ начал харкать кровью, и всем стало не до этих детских протестов. Появились и новые действующие лица. Пара охранников Академии интереса не вызвали, а вот проректор Ешенг очень даже. Однако, кроме того, что он из семьи Вьюги и поддерживает ее интересы, Шэнь Юэ ничего о нем не знал. Также присутствовал старейшина Шэнь Минг, который отчитывал Шэнь Сю. Это был весьма интересный человек. Он принадлежал к главной ветви семьи и имел неплохие перспективы, но получил травму сосуда души, и ему приходилось постоянно принимать алхимические препараты, иначе его культивация падала, а о росте уже говорить не приходилось. Но он был умным и верным человеком, и поэтому даже со смехотворной культивацией, 5 звезд серебра, сумел сохранить пост старейшины. Его должность звучала как старейшина по общим вопросам, и в некотором роде прямо сейчас он являлся главой семьи. Дело в том, что отец, уходя в закрытую культивацию, оставил управление финансами на него. Ведь столь слабый культиватор не решится не только на открытое предательство, но даже на интриги внутри семьи. Так что сейчас именно он поддерживает максимально честную конкуренцию между наследниками, само собой, честную по меркам священной семьи. С этим человеком можно работать. «Как ты могла себя так вести?» Не смогла урезонить мальчишку, пропустила нападение на молодого господина. Шэнь Минг распекал нерадивую учительницу. «Но что я должна была делать?» – вспылила Шэнь Сю. «Думать головой, зачем иначе семья вложила столько средств в твое развитие? Когда я учился в академии, был случай, что один благородный оскорбил другого подобным образом. Так второй вырубил его, отрезал кисть и послал его семье. Все знали, кто это сделал, но доказательств не было. В результате семья обидчика сама отозвала коллегу из академии. А тот мальчишка, что проявил решимость, теперь глава своей семьи, хотя изначально не он был наследником. И эта ситуация между равными 14-летними пацанами. Ты же, Шэнь Сю, старше как по возрасту, так и по положению. Кроме того, ты учитель этого паренька, а в уставе города сказано, кто оскорбит учителя своего, как и отца и мать своих, достоин смерти позорной. Так что ты должна была слиться с духом демона и разорвать наглеца на куски прямо в классе. А его семья должна была бы тебя еще отблагодарить за праведный поступок и в знак уважения просить почистить твою одежду от его крови. А ты его к стенке поставила. Он что, твой 5-летний внучек, который съел сладкое до обеда? Нет, он преступник, пошедший против законов Светозара. Ученики в классе слышали их разговор и только сейчас начали понимать, какой глупостью была бравада Нили, а по спинам тех простолюдинов, которые хотели присоединиться к нему, но не успели из-за начавшегося переполоха, побежали струйки холодного пота. То же чувство испытал и Дуцзе, стоявший рядом с Нили. А вот Лупия был спокоен, он больше внимания уделял ковырянию в носу и просто все прослушал. «Старейшина Шэньминг, мы уже давно не практикуем подобные варварские методы наказания», — возразил проректор. «Уважаемый Ешенг, меня мало интересует, что практикуете лично вы. В Светозаре есть закон, закон суров, но это закон, а конкретно это часть устава, оставленная нам самими основателями. И для любых изменений в уставе требуется единогласное решение глав правящих семей. Но, как мне известно, даже близкая вам по духу божественная семья отказывается принимать законы вашего лорда. Так все новые законы носят скорее рекомендательный характер, и дойди разбирательства до совета кланов, будет признана моя правота. Но о чем тут говорить, воспитательный момент уже упущен. А вам, проректор, лучше подумать о том, чтобы найти того, кто пытался убить молодого мастера священной семьи, или мне стоит объявить о том, что Академия не справляется с защитой своих учеников и нуждается в смене руководства. Что же касается тебя, Шэньсю, то глава лично рекомендовал тебя на эту должность, и не тебе использовать ее в качестве ставки. Хорошо, что в подобном пари просто невозможно проиграть. Фан Юань слушал достаточно, и теперь настало время вмешаться в разговор. Вынужден сообщить, что старейшина ошибается, и шанс на победу у соученика Нили крайне высок, смиренно произнес Фан Юань. «Молодой мастер Шэнь Юэ, вижу, вы пришли в себя, как вы себя чувствуете? Стараниями врачей нашей академии со мной все в порядке, через пару дней смогу вернуться к духовному совершенствованию. Рад слышать хорошие новости, но что вы имели в виду, когда сказали о победе мальчишки?» Старейшина мудр, но жизненный опыт притупил его взор. Конечно, если соученик Нили с его талантом достигнет бронзовой звезды за 2 месяца с помощью знаний и ресурсов Академии, я сам первым съем свои сапоги. Фан Юань на секунду прервался, дав ученикам издать смешки. Конечно, он знал, как управлять толпой, и предвидел подобную реакцию. Как только класс стих, он продолжил. Но что, если ему помогут со стороны? Я уверен, уважаемые старшие знают об этих способах, так что я поясню для моих соучеников. Превосходная алхимия, если у вас есть 1 000 000 монет демонического духа, то вы сможете поднять 1 или даже 2 звезды бронзового ранга за считанные дни, но у небольшой благородной семьи небесной метки вряд ли есть такие деньги. Тогда, может быть, секретная техника небесного уровня, но в его семье такая техника досталась бы наследнику главы или признанному гению. Да имея они такую технику, семья вряд ли все еще была бы лишь благородной. Есть еще эликсир сжигания духа, способный временно поднять духовное развитие ценой собственной жизни. Из класса послышались панические вздохи. Но тут проректор решил встать на защиту Нили. Такие эликсиры хоть и недороги, никто бы не продал подобное ребенку. Безусловно, уважаемый проректор, я даже больше скажу, их и большинству взрослых не купить. Только в нашем славном городе есть одна организация, которая плевать хотела на законы и любит использовать подобные эликсиры. Ученик Шэнь Юэ, вы хотите сказать, что Нили состоит в темной гильдии? Это вздор. Не обращая внимания на перешептывание в классе, Фан Юань продолжил. Конечно нет, зачем им нужен 13-летний сопляк, не достигший даже 1 бронзовой звезды. Но представьте себе ситуацию. Член гильдии находит бесталанного и, соответственно, не имеющего перспектив мальчишку. Он говорит, что понимает мальца, и предлагает устроить спор с учителем. Во время спора все отвлекаются, и меня пытаются убить, к счастью, неудачно. А чтобы хоть как-то навредить священной семье, ему дают 1 из эликсиров сжигания духа. И вот он, герой класса. Мальчики будут уважать его, а девочки любить. С этими словами Фан Юань перевел взгляд сначала на стоящих рядом с Нили парней. Ду Цзэ уже побелел от страха и понимания, в какое дерьмо он вляпался, ведь Нили был хоть бедным, но благородным, а вот жизнь самого Ду Цзэ, а возможно, и всей его семьи и вовсе ничего не стоила. А вот Лупия был спокоен, было похоже, что он буквально уснул с открытыми глазами. А потом на Е Цзэюнь, которая скривилась, не желая привлекать к себе внимание. Но тщетно, Нили на весь класс скричал, что она будет принадлежать ему. Так что все сейчас смотрели на нее. Фан Юань тем временем продолжал. Только вот ему, вероятно, забыли сказать, что через полгода, или сколько там действует эликсир, он сгниет заживо на руках у его отчаявшихся родителей. Шепотки в классе превратились в настоящий галдеж. Проректору пришлось рявкнуть на учеников, чтобы те успокоились. Но взгляды, полные жалости и презрения, ученики продолжили бросать на Нили. А еще, проректор, если вы допросили учеников, то должны были обратить внимание на то, что за места Нили упоминал. Я, как и уважаемая госпожа Шэньсю, о них не слышали, может быть, вы нас просветите. Может быть, Нили состоит в исследовательской экспедиции? Ох, забыл, туда берут только с золотого ранга. Так откуда он о них знает? Не из разговоров ли членов темной гильдии, которые умудряются выживать за пределами города и должны знать о подобных местах? Словесная мышеловка почти захлопнулась, но убивать крысу нельзя, следует взять паузу и дать зрителям время переварить услышанное, а потом позволить мышке позорно сбежать. Разве мог Фан Юань не спланировать разговор? Теперь мягкая улыбка, и можно продолжать. Ох, простите этого младшего, нападение так повлияло на меня, я стал излишне подозрителен. Конечно, соученик Нили просто выдумал все это, чтобы привлечь к себе внимание, ведь не мог же в академию пробраться шпион темной гильдии, когда за ней присматривает господин Ешенг. Я уверен, если Нили признается во лжи и попросит прощения у госпожи Шэньсю, можно будет обойтись минимальным наказанием и не прибегать к архаичной кровной мести и прочим варварским обычаям. Жаль, что пари уже не отменить. Как вы считаете, уважаемый проректор? Ешенг погладил бороду, обдумывая, как поступить, но вариант у него был только один. Нили получит 20 ударов розгами за вранье и оскорбление, после чего публично принесет извинения учителю Шэньсю. А если я не хочу приносить извинения, напротив, я могу предложить. Спокойно начал Нили. Возможно, он смог бы исправить свое положение, играя словами, а возможно, нет. Ешенг не стал рисковать, слегка махнув рукой. Он послал духовную силу и запечатал Нили рот. Ешенг был стального ранга, пусть и только первой звезды. Так что он мог таким же легким движением руки убить всех в комнате, но вынужден был быть вежливым со священной семьей. Даже сейчас в академии было несколько заклинателей золотого ранга из священной семьи, которые с помощью следственных методов пытались найти воображаемого нападавшего. В целом же сила священной семьи уступала его семье лишь немного. Но вот терпеть мальчишку, которого он пытается защитить, а тот еще и выкаблучивается, он точно не собирался. Нили получит 50 ударов розгами за вранье и оскорбление, после чего публично принесет извинения учителю Шэньсю, почти дословно, лишь увеличив количество ударов, повторил проректор. Фан Юань был доволен, все шло по его плану. Просчитать Нили он не мог, было слишком мало информации, поэтому и не заговорил с ним ни разу. Зато остальные были как на ладони. Особенно важной фигурой был Ешенг. Семья Вьюги во главе с городским лордом любит изображать из себя праведников и защитников угнетенных. Конечно, такой человек не мог позволить казнить ребенка, да еще и ученика академии. Так что, как только появилась возможность дать Нили небольшое наказание и закончить с этим, он ей сразу воспользовался. Только вот для древнего культиватора это окажется огромным ударом. Когда люди умирают за свои убеждения, это воодушевляет окружающих. Но когда они получают за свои убеждения розгами по голой жопе, это вызывает лишь презрение. А после наказания проректор вынудит Нили сознаться во вранье и извиниться. Вскоре все станут считать его никчемным отбросом. Окажись на его месте Фан Юань, он даже обрадовался бы, ведь после такого никто не обращал бы на него внимания, и он бы получил больше свободы. Но Нили, очевидно, зависим от мнения окружающих и особенно близких ему людей. И такой груз на сердце не даст ему полностью отдаться культивации, что замедлит его рост. Что же касается семьи Вьюги и почему все ее действия лишь игра на публику, то тут у Фан Юаня не было сомнений. В прошлом мире самой ценной вещью были Гу. Они были материальными, как оружие или деньги. И чтобы кто-то получил Гу, кто-то должен был его лишиться. Но здесь их роль выполняют техники, а это лишь информация. Напиши, семья Вьюги, слова своей самой сильной техники на стене своего квартала, и через год город получит 1000 новых заклинателей. Это не только укрепит оборону города, но и поможет многим людям, ведь человек с парой бронзовых звезд сможет пахать землю как три вола. Не стоит забывать, что человечество стоит на краю гибели. Хотя это, вероятно, не так, местные в это верят. Но тогда почему никто не дает техники посторонним? Даже внутри любой семьи есть сложная иерархия их получения. Все просто, сила и власть. Если кто-то отдаст свои секреты, то он перестанет быть лучшим из лучших и потеряет свою власть и привилегии. Независимо от мира, жадность в сердцах людей одинакова. Все семьи здесь таковы, но семья в юге и еще некоторые любят прикрывать свое гнилое нутро маской праведности. Фан Юань любил таких людей, ведь из-за того, что они скованы нормами праведности и морали, управлять ими гораздо легче. Конечно, городской лорд издавал какие-то законы, помогающие людям, но результат был смехотворно мал. Словно человек, чьи закрома лопаются от еды, так что ее не успевают съедать, и она гниет. Вместо того, чтобы отдать эту еду, он тщательно подметает пол после каждой трапезы, чтобы раздать эти крошки нуждающимся. Но был еще один удар, который было необходимо нанести, и Фан Юань продолжил. «Уважаемый проректор, уважаемые соученики, раз мы совсем разобрались, то я хотел бы сообщить вам еще одну новость, на этот раз приятную для многих. Возможно, вы не знаете, но учитель Шэнь Сю, моя родная тетушка, и перед занятием я попросил ее немного мне помочь и подвести вас к одной важной мысли. К сожалению, тетушка большую часть жизни посвятила духовному развитию и поэтому пропускала некоторые другие уроки, такие как риторика. В результате неправильно расставленные акценты, а потом и эта безобразная ссора с учеником, и вот уже белое превратилось в черное. Слова о том, что простолюдины не смогут подняться на небеса, правдивы. Но причина не в вашем статусе, а в том, что чтобы развивать духовный сосуд, нужны наставники, техники и эликсиры, и именно их вам не достает. Кстати, когда молчащий сейчас соученик Нили говорил о простолюдине Емо, добившемся легендарного ранга, он, как обычно, врал. Такого человека нет и никогда не было. В классе начался гомон. Особенно забавно выглядел Нили, не способный говорить. Похоже, многие даже не поняли, что его рот закрытым удерживает Ешенг, и ждут, когда он ответит. Но Фан Юань не закончил говорить и властным движением руки заставил всех успокоиться. Похоже, я должен объяснить. Был талантливый простолюдин Цин Мо, без чьей-либо помощи к 14 годам достигший лишь серебряного ранга. И есть Емо, член уважаемой семьи в юге, ставший легендарным заклинателем демонов. Здесь нет никакого секрета, талантливого простолюдина заметила семья Вьюги и женила его на одной из своих дочерей. После этого он получил ресурсы, о которых не мог и мечтать, и благодаря им стал легендарным заклинателем. Не стоит думать, что я осуждаю их действия, напротив, мне стыдно за слепоту священной семьи, но теперь и моя семья включается в гонку за талантами. Я был назначен тем, кто будет отвечать за стипендии для талантливых студентов. Суммы стипендий будут озвучены на днях. Скажу лишь, что речь идет о тысячах и десятках тысяч монет. Этого недостаточно, чтобы обеспечить вам прорыв. Но хватит, чтобы самим оплачивать учебу, не беспокоиться о еде и одежде, а возможно, и позволит нанять слуг, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на учебе и духовном развитии. По понятным причинам занятия на сегодня закончились. Однако расходиться люди не собирались. Понаблюдать за чужим наказанием желающие были всегда. Старейшина Шэнь Минг похвалил Фан Юаня за речь перед классом, но сказал, что он должен будет сам выплачивать обещанные стипендии. Но и люди, которых он завербует, будут служить в первую очередь ему. После чего отправился вглубь академии для подробного разговора с Шэнь Сю. Не до конца было понятно, действительно ли старейшина решил, что нападение реально произошло. Но это было неважно. Слежка за ним почти наверняка будет, но объяснить свои действия Фан Юань сумеет. В этот момент его нашел человек, которого он уже ждал некоторое время. «Приветствую молодого господина Шэнь Юэ». Этот младший допустил ошибку и хотел принести извинения, низко склонился Ду Цзе. Фан Юань сразу заметил этого парня рядом с Нили. Честный и прямой, он встал рядом с практически незнакомым ему Нили в знак признательности за защиту простолюдинов. Но не ожидал, во что все это выльется. Наблюдая за ним, Фан Юань нашел множество деталей, говорящих о его характере. Его одежда была старой и дешевой, но выглядела неплохо. Значит, за ней ухаживали, следовательно, человек перед ним, как и, возможно, вся его семья, бедны, но рачительны. Ду Цзэ крупнее своих одноклассников, и можно было подумать, что он был классическим крепышом, но тонкие запястья выдавали его, он был обычным худым мальчишкой, а габариты его тела были из-за возраста, он был на год или даже два старше остальных. Сделать вывод о том, что его семья бедна, но копила каждую монету на оплату обучения, было элементарно. Ему даже пришлось прождать несколько лет, пока наберется нужная сумма, и, возможно, скрывать свой возраст. Своим рассказом о стипендиях Фан Юань планировал привлечь именно этого человека. Благородных такими суммами не заинтересовать, а простолюдины для него бесполезны. На репутацию ему было наплевать, но вот чтобы Ду Цзэ ничего не заподозрил, десяток стипендий придется назначить. Не беспокойся, брат Ду Цзэ, то, что ты был обманут и выбрал не ту сторону конфликта, не твоя вина. Да и должен признать, моя тетушка бывает немного заносчива, боюсь, это потому, что она все еще не может найти себе мужа. Но не стоит об этом говорить, это секрет. Фан Юань дурашливо прижал указательный палец к губам. Ду Цзэ, ожидая гораздо худшего исхода разговора, немного расслабился и даже улыбнулся, думая, что, может, у священной семьи и грозная репутация, но Шэнь Юэ хороший парень. Я знаю, зачем ты подошел, и помогу тебе и твоей семье. Расскажи мне, как они поживают. Благодарю молодого господина, у родителей все хорошо. Никогда не ври мне больше, Ду Цзэ. А теперь я притворюсь, что не услышал твой ответ. Ты же подробно расскажешь, как живет твоя семья и какие проблемы их беспокоит, со сталью в голосе произнес Фан Юань. Ду Цзэ не понял ни смысла вопроса, ни резкой смены настроения собеседника, но решил рассказать все, что могло показаться важным. Мои родители крестьяне, они живут в деревне Исток, что стоит у истока Черной реки в 2 днях на запад. Мы живем бедно, 3000 на мое обучение мы собирали несколько лет, могли бы и раньше, у нас все много работают, но, кроме налогов благородным, нам приходится платить еще и бандитам. Где-то год назад в тех краях появилась банда во главе с воином 3 звезд бронзы. Они убили несколько человек в соседней деревне и обложили окрестные деревни данью. Берут не так много, но постоянно, так что все предпочитают платить. Я тебя понял, а кто владеет этими землями и почему не разберутся с бандитами? Знатная семья Стального Камня. А почему они не помогают? Не знаю, может, не могут поймать, а может, им на нас плевать. Наша деревня совсем маленькая, 11 дворов всего. Фан Юань жестом остановил его и махнул рукой 2 заклинателям серебряного ранга. Это охранники Шэнь Юэ, которые сопровождали его везде, кроме территории Академии и резиденции клана. Они были слугами клана и не носили фамилию Шэнь. У Бяо был специалистом ближнего боя. Суми лучше владел техниками скрытности и разведки. Это было обычным делом, все отряды формировались так, чтобы дополнять друг друга. Подойдя к господину, телохранители коротко поклонились и стали ожидать приказа. Фан Юань достал из пространственного кольца 10 карт номиналом 10 тысяч монет и протянул их у Бяо. «Слушай мой приказ. После того, как я вернусь в резиденцию клана, возьми 5 слуг бронзы и отправляйтесь к семье Стального Камня. От моего имени выкупи деревню Исток, что стоит у истока Черной реки в 2 днях на запад. Деревня маленькая, стоит 50-70 тысяч, не больше. После покупки отправляйтесь в деревню и узнайте о разбойниках, которые им докучают. Опасности быть не должно, по слухам, сильнейшие из бандитов, 3 звезды бронзы. По возможности захватите живьем и казните перед деревенскими, пусть сами видят, что бандитов больше нет. Если что ценное у бандитов будет, верните крестьянам. Скажите деревенским, что их деревня теперь принадлежит священной семье, и я освобождаю их от налогов на 5 лет. Найди главу семьи Ду и передай ему 10 тысяч, только разменяй сначала, скажи, что это помощь от его сына. В деревне оставь 3 бронзовых, минимум с 3 звездами. Людей выбери понадежнее, чтобы девок не портили. Скажи, что мой личный приказ – охранять деревню как следует. Остаток денег можешь себе забрать. Будет исполнено, молодой господин, озадаченный таким приказом, но более чем довольный наградой Бяо снова поклонился, сложив руки перед грудью. «Я никогда не смогу отблагодарить вас, молодой господин, за заботу о моей семье. Я, Ду Цзэ, готов отдать жизнь за молодого господина Шэнь Юэ». Ду Цзэ бухнулся на колени и до земли поклонился Фан Юаню. «Быстро встань и начинай отряхиваться, сделай вид, что споткнулся», сквозь зубы прошипел Фан Юань, оглядываясь по сторонам. К счастью, вся академия сбежалась смотреть на публичную порку, и на них никто не обратил внимания. Я, Шэнь Юэ, благородный человек, всегда готов помочь людям, когда это возможно. Но даже для меня сумма, которую я отдал, велика, поэтому тебе придется послужить мне, а возможно, и всему Светозару. Когда я говорил, что не ли член темной гильдии, это была не шутка, а лишь попытка прощупать его. Возможно, не все так плохо, и он лишь член другой влиятельной семьи, которая плетет интриги против моей. Например, семьи в юге, которая хочет избавиться от других крупных семей и захватить власть в городе. Иначе зачем проректору его защищать? Важно то, что Нили не тот, за кого себя выдает. Он старше и опытнее, чем кажется. Возможно, он использует технику смены внешности или что-то подобное. В любом случае он очень опасен. Священная семья раскрыла его, но доказательств нет. И ты поможешь мне их добыть. Но разве такое возможно? Я готов сделать все, что скажете, но что я могу? Я же обычный человек. Ду Цзэ был шокирован. Он не ожидал, что будет втянут в разборки высшей власти города. Еще неделю назад его самой сложной задачей было натаскать воды из реки, а теперь он даже не знал, что его ждет. Не беспокойся, твоя задача будет проста. Нашего разговора никто не видел, и все считают тебя другом Нили, пусть так и остается. Стань другом для него, сопровождая его везде, соглашайся на все. Даже если он предложит совершить преступление, не бойся, священная семья сможет тебя защитить. Даже если это будет что-то по-настоящему серьезное, вроде массовых человеческих жертвоприношений, не отказывайся, скажи, что тебе страшно и нужно все обдумать, а сам свяжись со мной. Что, нужно будет убивать людей, разве я могу? Ду Цзэ был не робкого десятка, но человеческие жертвы – это не деревенская драка. Надеюсь, до этого не дойдет, но ты должен быть готов. Основная твоя задача – следить за Нили, слушать, что он говорит, запоминать, что он делает. Делай вид, что слушаешься его. Если попросит что-то доставить, передай сначала мне. Если предложит тебе какую-нибудь технику, попроси еще и для младшего брата. Скажи, что он отправится в академию в следующем году, но денег может не хватить, и ты бы хотел, чтобы он начал заниматься сам. Придумай какую-нибудь историю, опиши кого-нибудь из своих реальных младших. Докладывать мне будешь в академии, когда никто не видит. И еще запомни этого человека, Фан Юань указал на одного из своих охранников. Это Суми. Он заклинатель серебряного ранга и специализируется на скрытности. Он будет постоянно следить за Нили, и если тебе нужно будет что-то передать, просто сделай жест рукой, когда Нили не видит, после чего скажи, что хочешь в туалет, и отойди подальше, Суми тебя встретит. Но помни, ты изображаешь друга Нили, если он захочет от тебя что-то скрыть и скажет, что сделает что-то сам, не навязывайся и не следи за ним, тебя заметит. Суми сам все сделает. И помни, от твоих действий зависит благополучие, а возможно, и жизнь множества людей. Я сделаю все, что от меня зависит, но отплачу господину. Я могу идти. Ду Цзэ боялся, но понимал, какое важное дело ему поручили. Да, иди и помни, ты друг Нили, а он враг священной семьи. Так что даже когда он не видит, смотри на меня с презрением и распускай слухи о моей семье. Если Нили затеет драку, и ты окажешься втянут, бей меня или моих друзей без жалости. И никаких я не посмею, для всех мы враги. А теперь иди и помоги Нили, после порки ему потребуется помощь. Ду Цзэ коротко поклонился и, оглядываясь по сторонам, побежал в сторону площади, где проходило наказание. Ты все слышал, Суми, паренька, которого сейчас наказывают, зовут Нили. Ты должен следить за ним все время, кроме академии. Здесь слишком много охраны, тебя заметит. Не обращай внимания на его внешний вид, почти все, что я только что говорил, правда. Так что используй все возможные техники скрытности. Его духовная сила минимальна, но навыки у него есть. И еще одно, если он попадет в неприятности и будет на грани жизни и смерти, ты должен вмешаться и защитить его любой ценой. Запомни, если его будут бить и унижать, это даже хорошо, но он не должен умереть. Добудешь что-нибудь полезное, получишь награду, попадешься, пеняй на себя. А теперь иди и скрой себя. Суми уже заметил, что обычно пассивный господин сильно изменился, но его не касались внутренние дела семьи, и он лишь поклонился и покинул территорию академии. План Фан Юаня был очевиден любому, кто знал истинную личность Нили. К сожалению, таких людей не было. Как бы ни был опытен Нили, Разница в культивации с Суми была слишком велика, он не сможет его обнаружить где-то до середины бронзового ранга. Нужно как можно скорее получить в свое распоряжение золотого заклинателя. Но Нили может не сделать ничего подозрительного, и слежка будет бесполезной. Другое дело, Дуцзе, Нили считает его своим другом и будущим союзником и может поделиться с ним чем-то важным, например техникой развития. По местным меркам немыслимая щедрость, но зачем ему иначе вербовать людей? С нынешним уровнем силы они бесполезны. Сам же Дуцзе теперь крепко привязан к Фан Юаню. Вся эта забота о его семье была не просто так. Это выглядело благороднее, чем если бы он просто дал денег Дуцзе. Кроме того, он просто не мог этого сделать, не либо заметил, что у его друга появились деньги, и начал бы что-то подозревать. И наконец, если Дуцзе решит предать, то быстро вспомнит, Шэнь Юэ не только благодетель его семьи, но и их новый хозяин. И даже если он сам сможет сбежать, то все его близкие умрут ужасной смертью. Глава 3. Прогулка. Прежде чем покинуть академию, Фан Юань поймал одного из младших учеников и вежливо попросил принести ему устав академии. Несмотря на вежливость, все понимали, что это был приказ, а такому человеку, как Шэнь Юэ, не отказывают. Поэтому уже через несколько минут Фан Юань держал в руках устав, который он передал молодому пареньку одной звезды бронзы. Имени этого слуги Шэнь Юэ не знал, Фан Юаня оно также не заинтересовало. Вообще, помимо двух охранников серебра, наследников встречали также двое слуг бронзы, которые могли нести вещи или выполнять мелкие поручения господина. Подобными слугами обладали все, кроме простолюдинов и совсем уж опустившихся благородных. Другое дело, их количество и уровень культивации. На этом фоне выделялась только Е Цзюнь, которая демонстративно ходила одна. Понятно, что единственную дочь городского лорда никто бы одну не отпустил. Наверняка за ней тайно следили заклинатели не ниже золотого ранга. Но сам факт говорил о том, что желание казаться ближе к народу в семье Вьюги с каждым поколением принимает все более болезненные формы.